Для оправдания Волошина надо напомнить, что кастрюля и сковородка – великая драгоценность и домашний очаг. Чтобы сварить картошку или кашу, тоже нужна кастрюля. В случае беды ее можно заменить горшком, но обойтись без нее или без заменителя нельзя. Кастрюля пропала. Потом нашлась, но пока она находилась в нетях, вспыхнула ссора. Эренбурги потом в Коктебель не ездили и о проклятых вопросах не разговаривали. Вернее, быстро забыли про повод к ссоре. Волошин убеждал меня, что вся история с кастрюлей – обыкновенная мистификация. «Но вы же слышали, что мы любим мистификации», – сказал он. Я по-хамски ответила, что ничего не понимаю в мистификациях и не знаю, в чем их прелесть. Зато я понимаю, как трудно сварить щи без кастрюли. Только я не думаю, что у Волошиных, оседлых людей, проживших всю жизнь в Коктебеле, была одна единственная кастрюля. Недоразумения с Мандельштамом Волошин не касался, и Мандельштам тоже о нем неохотно говорил. Вспомнил про него Миндлин в глупейшей главке, посвященной Мандельштаму. Волошин заподозрил Мандельштама в похищении Данте в роскошном издании с иллюстрациями, как пишет Миндлин. Бродячий и бездомный Мандельштам, должно быть, нанимал носильщика, чтобы таскать за собой такое роскошное издание. В обиде Волошин написал в управление порта, чтобы похитителя книги не выпускали из Феодосии, пока он не возместит потерю. Узнав об этом, Мандельштам написал Волошину письмо на полный разрыв. Бедный Миндлин рассказывает, как он уговаривал Мандельштама не посылать такого письма, но оно было отправлено и, вероятно, уничтожено Волошиным. Миндлин преклоняется перед Волошиным и потому не понимает, что даже коктебельским мудрецам не следует писать доносов и задерживать отъезд людей, подвергающихся смертельной опасности в безумных городах, охваченных страстью к человекоубийству, как было в годы гражданской войны. Письмо в управление порта – самый обыкновенный донос. Действительно ли Мандельштам стащил роскошное издание Данте? Значение это не имеет никакого. На любых весах человеческая жизнь перевесит самое роскошное издание. Но я думаю, что никакого Данте он не стащил и не потерял. По-итальянски он тогда не читал, а переводам не доверял. Данте он впервые читал при мне в 30-х годах. А кроме того, ведя бродячий образ жизни, роскошными изданиями не соблазняются, а предпочитают портативные, легкие на вес. А если бы он даже потерял книгу, можно ли было подвергать опасности жизнь ради целостности библиотеки? Жалко, что письмо Волошину написано без копии и не сохранилось ни у него, ни в нашем опустошенном сундучке. Я не люблю всеобщих баловней и кумиров типа Волошина, мнимых мудрецов и пророков для истерических женщин с неустроенной любовной жизнью. В венке и в белом халате, называемом туникой, Волошин ходил по Коктебелю, окруженный почитательницами. А я расхаживала с двумя огромными собаками, дикими, злыми и преданными, которые отгоняли от меня планеристов, когда мне не хотелось с ними болтать, и вежливо отклоняла приглашение Волошина зайти в мастерскую и посмотреть новые акварели. После смерти Мандельштама вдова Волошина передала мне приглашение поселиться с ней. Это приглашение показалось мне трогательным, но неприемлемым. Вместе жить можно только с очень близкими людьми. А еще лучше жить одной.